Глава 28. Экипаж остановился в начале улицы, и лорд Мернейд распахнул дверь. «Я попрошу констебля караулить со стороны проулка, чтобы никто не мог сбежать через калитку», — сообщил он. «А сами мы позвоним в дверь». «Что, если нам не откроют?» «Наверняка прислуге приказано не пускать никого в дом», — возразила Джейн. «Тогда мы выломаем дверь». Лорд Гренвилл был готов действовать решительно и не собирался щадить миссис Рейвенси, даже если она украла ребенка в припадке безумия. «Может быть, попробуем войти через калитку в сад?» — предложил вдруг Ричард. «Но ты же сам сказал, что калитка заперта», — сестра удивленно обернулась к нему. «Вы не спросили меня, как мне удалось выбраться из сада», — усмехнулся Сомерсвиль. «Подняться на забор с обратной стороны не было никакой возможности. В отличие от соседнего дома, та ограда не может похвастаться выпавшими кирпичами». «И как же ты вышел на улицу?» — поощрила брата Джейн. «Через калитку», — лукаво улыбнулся Ричард. «Оказалось, что она заперта на простой засов. Я отодвинул его и выскользнул на улицу, а калитку плотно прикрыл. Если меня никто не заметил, и служанкам не понадобилось зачем-либо выйти из дома, калитка до сих пор не заперта». «Что ж, если так и есть, это упрощает дело. Мы войдем в гостиную, как ты и собирался», — оживился Мернейд. «А констебли пусть стерегут парадный вход и присматривают за калиткой. Обождите несколько минут, я заберу у них необходимые бумаги. Мы не можем просто так вламываться в чужой особняк». Друзьям оставалось только порадоваться предусмотрительности Мернейда и ждать. Он вернулся довольно скоро в сопровождении дюжего полицейского, которому велел караулить в проулке. Сам же Мернейд жестом предложил Сомерсвилю указывать дорогу, а за обоими джентльменами осторожно двинулись и дамы с лордом Гренвиллом, замыкающим шествие. Как и обещал Ричард, калитка была не заперта, а за ней оказался маленький, но уютный садик. Высокие французские окна указывали на гостиную миссис Рейвенси, и лорд Гренвилл едва сдержал себя, чтобы не броситься к дому бегом. Мернейд быстрым взглядом окинул все окна, но никого не увидел. Слуги были заняты своей работой, а миссис Рейвенси, должно быть, присматривала за Лори. «Идемте», — скомандовал он и принялся первым раздвигать кусты живой изгороди, чтобы помочь дамам пролезть сквозь брешь в сад. Эмили не волновала, порвет ли она свою пелерину. Намного больше ее раздражали хромота, не позволявшая двигаться так быстро, как ей бы хотелось. Уильям протянул ей руку и буквально протащил через кусты. Ричард помог сестре, и все пятеро направились к дому. Мернейд добрался первым и, не делая попытки постучать, внезапно резко ударил ногой по раме в том месте, где должна была находиться защелка. Треск и звон разбитого стекла сопроводил женский вскрик, и Мернейд устремился вперед, а следом за ним и лорд Гренвилл, так и не отпустивший руку своей жены. Ричард и Джейн вошли последними, когда Уильям уже спрашивал Агнес самым угрожающим тоном: «Где мой сын?» «Что вы здесь делаете? Как вы посмели вломиться в мой дом?» Выражение испуга еще не сошло с лица Агнес, но она очень быстро приходила в себя. «Не беспокойтесь, миссис Рейвенси, у нас есть на это право». Мернейд любезно улыбнулся, но от этой улыбки женщина вздрогнула. «Мы разыскиваем похищенного сына лорда Гренвилла, и вам лучше сообщить, где он». «Какое отношение я имею к сыну лорда Гренвилла?» Хорошо разыгранное возмущение никого не смогло обмануть. Дверь распахнулась, и испуганная служанка ахнула при виде разбитого окна и многочисленного общества, собравшегося в гостиной ее госпожи. «О, вы очень кстати!» Мернейд тут же повернулся к девушке. «Сейчас вы проводите эту леди и этого джентльмена в комнату, где находится маленький лорд. И сделаете это очень быстро, если не хотите проследовать в тюрьму вместе с констеблем, который на улице только и ждет, кого бы ему захватить с собой». Напуганная еще больше, девушка часто закивала, и Мернейд взмахнул рукой, приглашая Уильяма и Эмили следовать за горничной. «Дора, ты не должна!» — вскрикнула миссис Рейвенси, но Ричард перебил ее. «Как вы могли так жестоко поступить с вашими друзьями? Эмили была так добра к вам!» Не дожидаясь ответа этой женщины, Гренвиллы поторопились за служанкой, которая провела их коротким коридором и принялась подниматься по лестнице. Из-за обитой зеленым сукном двери в противоположном конце коридора показался лакей и в недоумении воззрился на неизвестно откуда появившихся гостей. Однако лорд Гренвилл одарил его таким взглядом, что парень невольно втянул голову в плечи и тут же исчез за дверью. Эмили едва ли не взбежала по ступеням, позабыв о больной ноге, и остановилась за спиной у служанки в тот самый момент, когда Дора поворачивала ключ в одной из выходивших в коридор дверей. Распахнув дверь, девушка поскорее отошла в сторону, и Эмили вбежала в комнату. За ее руку цеплялся Уильям. «Лори, милый, ты здесь?» «Мой мальчик!» «Отец!» «Тетя Эмили!» Захлебываясь слезами, Лорен сбросился в объятия своей тетушки, а лорд Гренвилл обнял их обоих. Маленькая комната, должно быть, прежде принадлежала молодой девушке и была обставлена в белых и розовых тонах. На полу валялись листы бумаги, карандаши и краски, а также несколько детских книжек. Очевидно, похитители пытались чем-нибудь занять ребенка. Едва бросив взгляд на листы, Эмили увидела, что почти на каждом изображена она сама, Уильям и Гренвилл Парк с его лужайкой и аллеей. Глядя на эти рисунки, нетрудно было догадаться, как тосковал Лори по своим родителям и по дому. «Вы приехали за мной!» — воскликнул мальчик, чуть отодвинувшись и снизу вверх глядя на отца и Эмили. «Миссис Рейвенси говорила, что я должен ждать. Может быть, очень долго, но я верил, что вы придете за мной уже сегодня. Идем, дорогой. Нам пора возвращаться домой». Эмили всхлипывала, и Уильям осторожно потянул ее и Лоренса к двери. «Мы не могли найти тебя, иначе забрали бы тотчас после твоего отъезда. Почему она увезла меня?» Лоренс теперь уже и сам тянул отца за руку к выходу из комнаты. Ему не терпелось покинуть свою розовую темницу. Все трое принялись медленно спускаться по лестнице, стараясь не выпускать друг друга из объятий. Горничной нигде не было видно. Скорее всего, она пряталась в кухне вместе с другими слугами в ожидании своей участи. «Мы пока и сами не знаем, милый». Леди Гренвилл не считала необходимым лгать. Мальчик был уже достаточно взрослый, чтобы говорить с ним на равных. «Кажется, она за что-то рассердилась на меня или на твоего отца и захотела отомстить». «Есть еще джентльмен, который, как нам кажется, может рассказать о том, что с тобой случилось». «О, да». «Еще как могу, миледи», — насмешливый голос заставил Эмили вздрогнуть. Едва она не оступилась на нижних ступеньках, но Уильям вовремя подхватил ее. В двух ярдах от лестницы стоял Эдмунд Стоунвиль, и в руке у него был пистолет. «А где же констебль?» — растерянно подумала Эмили. «Ваши угрозы бесполезны. За домом следят полицейские». Спокойно, как будто находился в собственной гостиной, заметил лорд Гренвилл, однако же постарался выдвинуться вперед так, чтобы прикрыть своим телом жену и сына. «Вы имеете в виду тучного констебля, который флиртует с горничной из соседнего дома? О нем не стоит беспокоиться. От обычного любезного и миролюбивого Стоунвилля не осталось и следа». Глаза его смотрели злобно, губы кривились. «Где миссис Рейвенси?» «В своей гостиной», — холодно ответил Уильям. «Неужели эта дрянь предала меня и позволила явиться за ребенком?» — прошипел Стоунвиль. Лори захныкал, и Эмили не выдержала. «Что вам нужно? Вы уже причинили столько горя нашей семье. Неужели теперь еще и сын Луизы должен страдать из-за того, что она предпочла не вас?» «А, так вы догадались». «Не правда ли? Это были остроумные ходы», — еще более мерзко ухмыльнулся Стоунвиль. «Миссис Рейвенси предупреждала меня, что вы чересчур сообразительны. Идемте в гостиную. Думаю, настало время для приятной беседы». «Отпустите Эмили и ребенка», — потребовал лорд Гренвилл. «Я только что узнал, что когда-то вы любили Луизу. Значит, ваша неприязнь должна поразить лишь меня? Моя жена и сын не имеют к вам никакого отношения. «О, неужели никто за столько лет не потрудился рассказать вам?» «О, да! Луиза любила меня, но эта жадная старуха, ваша бабка, и падкая до титулов матушка моей бедной возлюбленной, заставили ее выйти за вас». Взгляд Эдмунда на мгновение стал совершенно безумным, но он почти сразу опомнился и взмахнул пистолетом. «Делайте, что я говорю. Идите в гостиную и побыстрее. Или вы хотите уподобиться вашей супруге и охрометь на одну ногу?» Поддерживая Эмили, за которую цеплялся напуганный Лори, Уильям молча исполнил требования негодяя. Стоунвилл не знал, что в гостиной, кроме миссис Рейвенси, находятся еще три человека, и это было их преимуществом. Вместе с Ричардом и Мернейтом Уильям надеялся одолеть преступника, даже рискуя получить рану. Увы, громкий голос Стоунвилля донесся и до гостиной. Ее двери распахнулись перед лордом Гренвиллом, и на пороге возник изумленный Ричард. «Уильям, что происходит?» «Вы нашли...» Заметив за спиной Гренвиллов фигуру с пистолетом, Сомерсвиль умолк. «А, дорогой Шурин, и ты здесь?» Стоунвилль с ненавистью посмотрел на Ричарда. «Что ж, заходи и ты. И мы все мило по-семейному побеседуем». Ричард попятился в комнату, медленно глядя на лорда Гренвилла, который взглядом пытался подать ему какие-то знаки, потом шевелил губами, как будто что-то шепча. «Сперва убери пистолет», — громко ответил Сомерсвиль, осторожно продвигаясь в гостиную и, спрятанной за спину ладонью, делая отчаянные жесты находившимся в комнате женщинам, «бегите через окно в сад». «Чтобы ты вместе со своим дружком тут же навалился на меня?» «О, нет, вы будете вести себя смирно, как послушные хозяину псы». «И помните, если хоть малейший жест покажется мне угрожающим, лорд Гренвилл овдовеет или лишится наследника». Уильям глухо застонал, Сомерсвиль побледнел и отступил в сторону, позволяя Гренвиллам войти в комнату. «Сядьте на диван все вместе, и лучше вам не испытывать мое терпение». Стоунвилл остановился на пороге и злобно уставился на замеревшую возле открытого окна миссис Рейвенси. «Вы же не думаете покинуть нашу компанию, дорогая, после всего, что мы с вами пережили?» Уильям подвел Эмили и сына к дивану, стараясь не смотреть в сторону двери. Ричард отступил в другую сторону, чем вызвал еще один яростный взгляд Эдмунда. «Разве я не попросил вас идти к дивану и сесть вместе с вашими друзьями? По-моему, я был достаточно вежлив, но если вы предпочитаете другой тон...» Все так же, держа перед собой пистолет, Стоунвилл с угрожающим видом сделал шаг в комнату, и в этот момент на его руку обрушился удар.